Там могут быть важные данные, поэтому, пожалуйста, будьте максимально осторожными. Желательно закончить быстро и незаметно. Да, господин, если будут найдены гражданские, то их стоит отнести к объектам спасения. Не стоит убивать безобидных людей. В отличие от аристократов, наемники обычно поступали именно так. Непричастные к заданию люди, не способные принести деньги, лишались жизни. Но теперь призрак, не просто наемники. Сейчас они должны следовать взглядам Джина. Я понял. После того, как Пей дала сигнал, Ирата и Джин скрылись в темноте пустыни. Последним оплотом Сигалги был подземный форт. Они накопили новые деньги, распространяя наркотики и разные незаконные товары. Изначально в их планах было сместить оставшихся прочь при помощи старейшин-предателей. Мягкость песка заставляла чувствовать себя странно. Подойдя к дверям, неизвестные люди постучали в них. Открылся глазок и послышался голос. Кто? Поскольку крепость секретная, снаружи людей не было. Однако внутри всегда кто-то сторожил вход. Человек внутри даже не успел услышать ответ, так как в него сразу попала отравленная стрела. Черт! Из-за двери послышался небольшой шум, который быстро стих. Затем другая группа беззвучно уничтожила ворота, использовав специальную взрывчатку. Вторая в мире группа наемников отлично показала свои навыки. Войдя внутрь, они увидели огромную пещеру, а также остатки Сигалги. Что? Ни один из них не успел что-либо сказать. Все мгновенно лишились головы. Джин спас лишь одного, чтобы дать ему время высказаться. «Пожалуйста, пощадите. Я всего лишь наемник. Где ваши лидеры?» «В самой внутренней комнате. Пожалуйста. К нему нет какой-то обиды, а также он выдал местоположение Рокса и Лакса. Также этот человек не представляет для них опасности». Но Джин не пощадил его. Он не хотел бессмысленных убийств. Но человек перед ним все еще является вражеским бойцом. Следовавшие за ним наемники мысленно кивнули. Услышав просьбу не трогать мирных людей, я боялся, что он окажется слишком мягким. Босс не стал бы клясться в верности какому-то слабаку. Не стоило сомневаться в нем. Джин стряхнул кровь с клинка и заговорил. Я и Рата собираемся заняться лидерами, поэтому вам следует обыскать остальную часть крепости. Хорошо. Они успешно смогли пробраться во внутреннюю часть крепости, незаметно убив всех на своем пути и, достигнув конца, встретились с вооруженными братьями Сигалги. Рата прочи, ты, откуда ты узнал о нас? В ответ он просто достал свои мечи. Хорошо, но неужели ты думаешь, что сможешь справиться с нами двумя в одиночку? Они и не знали, что человек, стоявший с ним рядом, был Джином Ранканделом. Поэтому Рокс был настолько сосредоточен на Рате, что не успел никак среагировать на движение его союзника. Глава 432. Кризис старейшин, часть 6. Зигмунд разрезал кости и плоть Рокса с соответствующим звуком. Хотя мужчина изначально не был таким простым персонажем, из-за своей нервозности он сильно поплатился. Тот отреагировал с опозданием и попытался как-то себя спасти, но из места, где когда-то была нога, уже лился фонтан крови. На момент потери конечности для него бой был окончен. Джин спокойно отрезал ему вторую ногу, а затем повернулся к Рате. «Обязательно позаботься о нем». «Подожди». «Подождать чего?» Лакс Сигалга. Клинок Джина уже падал на его лоб. Лакс легко парировал атаку, но был потрясен отдачей. «Какая сила!» Запястья начали скручиваться, а мышцы уже были готовы порваться. Первый вопрос, который пришел ему в голову. «Кто, черт возьми, этот парень?» Полупрозрачные молнии стремительно создавались Зигмундом. Еще несколько лет назад подобное символизировало контракт Некопителя, но теперь настали другие времена. Джин Ранкандил, если теперь ты понимаешь, то веди себя осторожнее. Энергия династии Мин обрушилась на него. Поскольку Лакс – сильный воин, он достойно ответил на первую атаку. Но на этом все. Во-первых, Джин опережал его даже в чистом фехтовании. У него пропали все шансы в тот момент, когда мальчик начал битву всерьез. Ты действительно стал собакой Ранкандила, как и сказали старейшины. Рата прочи. В ответ мужчина грубо похлопал Рокса по плечу. Предатели, должно быть, обманули вас. Не просто Ранкандила, а Джина Ранкандила. Это позор на всю твою семью. В мире наемников самым большим позором является поражение. Вы и старейшины сделали неправильный выбор, а теперь просто расплачиваетесь за это. Лакс смотрел на Рату, но перед ним все еще стоял Джин. Кага. Мечи столкнулись, вызывая искры. Мало того, что он не может победить, он также не имеет возможности смотреть по сторонам. Лакс Сигалга был вынужден быстро прийти к такому выводу. «Лакс, мы встретились по разные стороны, но между нами нет истинной вражды. Если ты ответишь на некоторые мои вопросы, я безболезненно убью тебя. Жаль, что трон когда-то забрал монстр, носящий имя Смарион. Не думал, что 12-й знаменосец Ранкандила поддержит его детей. Можно ли посчитать, что ты отклонил мое предложение?» Пока Джин говорил с ним, другие призраки уже нашли старейшин и привели их сюда. «Господин, посмотрите, кто у нас есть». Найдя их, наемники сразу же отравили стариков до состояния, в котором те могли только говорить. Глаза Раты, увидевшего их, будто бы обрели жизнь. «Старые крысы, вы думали, что сможете выжить после содеянного?» Естественно, их предательство не затронуло Джина. Однако для Раты это стало серьезным потрясением. Хотя те когда-то были членами Сигалги, новый лидер организации давно им симпатизировал. «Из-за вас господину пришлось рисковать сразу после союза, заключенного с призраком. Поэтому с этого момента постарайтесь искренне отвечать на мои вопросы». Рата усадил Ракса рядом со старейшинами и продолжил говорить. «Для начала, кого вы выбрали? Рассказали о новом альянсе? Если соврете, то не только вы и ваши родственники, но все, кто связан с вами, в том числе собаки, будут жестоко убиты. Это совсем не пустые слова. Рата мог сделать подобное. Ха-ха-ха». На мгновение воцарилась тишина, после чего один из стариков внезапно рассмеялся. «Рата прочь, ты думаешь, что это все доставит нам боль? Что, думаешь, что мы бы покинули некрополь, если бы боялись этого?» Не только старейшина, но и Лакс поднял уголки рта. «Вы сказали, что мы расплачиваемся за ошибки. Жа, самое постыдное для наемника – поражение, но вы все же не правы», – сказал он более спокойным голосом, переводя дыхание. «Джин, казалось, уже видел такое странно уверенное выражение лица. Хочешь сказать, что это мы сделали неправильный выбор? А чем ты? Это значит, что в конечном итоге вам придется расплачиваться. Ранкандил, вы ошиблись, Рата». Братья Сигалга и старейшины были в восторге, хотя ситуация явно отчаянная. И это не смелость или гордость. Джин интуитивно сделал такой вывод. Затем в его голову пришло одно имя. Бартон Черный Рыцарь, вставший на сторону Цыпфеля. В последние минуты жизни он выглядел точно так же. У старейшин предателей был точно такой же взгляд. Взгляд людей, считающих, что никогда не умрут. Глаза собрались, когда Джин открыла рот. «Вы слили информацию Цыпфелю в обмен на вечную жизнь и трансцендентную силу. И поэтому теперь не бойтесь смерти». Джин, убирая меч, посмотрел на Лакса. «И знаешь что? Был человек, которому я уже рассказывал это. Историю, где я и моя сестра разбиваем сферу». Братья и старейшины выразили свое смятение, когда мальчик заговорил о предмете. «Итак, вам лучше забыть про нее. Даже если появилась новая сфера бога демонов, она не спасла бы вас сейчас, Рата». «Да, господин, у них больше нет полезной информации. Убей всех». Как только мужчина кивнул, Лакс пристально посмотрел на мальчика. «У нас для тебя подарок, Джин Ранкандил». Шу-у-у. Внезапно красные руны начали двигаться по всему его телу. То же происходило со всеми остальными. И совсем недавно Джин видел нечто похожее. Это та самая печать, которая удерживает его. Печать, требующая чьей-то жертвы, передавалась среди старейшин призрака. Рокс и Лакс, тем временем, смогли получить информацию о ней от предателей. «Ты станешь таким же, как твой отец, Рата. Сумасшедшие ублюдки! Вы собираетесь самостоятельно уничтожить организацию?» Лакс хихикнул, услышав его вопрос. «В будущем мы еще вернем призрак себе». Остатки Сигалги пытались самоуничтожиться. Их тела продолжали раздуваться и прямо сейчас выглядели так, будто были готовы лопнуть. «Хорошенько подумайте в аду о том, кто из нас ошибся. Ха-ха-ха». Смех, продолжавшийся долгое время, резко стих. Повсюду парили красные руны, а сами тела жертвенников были скручены и растянуты в разные стороны. Печать, которой когда-то остановили Смариона, сейчас захватывала группу. Красная энергия постепенно сужалась подобно огромному кулаку гиганта. Рата и наемники рефлекторно замахнулись на нее мечами, но порезы быстро пропадали. «Господин, я и ребята выиграем время. Отсюда должны уйти по крайней мере вы». Не прошло и нескольких дней из кровного договора, но Рата без колебаний произнес эти слова. «Мы продолжим резать, а вы должны выйти в момент, когда печать еще не восстановилась». Пока мужчина говорил, Джин анализировал свойства заклинания. Когда использовалась аура, то стенки сразу же восстанавливались, а после молнии регенерация происходила медленнее. Казалось, что они могут спастись вместе, если последовательно будут использовать свои ресурсы, но в этом не было смысла. Я чувствовал себя примерно так же, когда Мьюран Цепфель открывал врата, печать была разрезана словно лист бумаги, когда Джин применил духовную энергию. Даже восстановление, в отличие от прошлых попыток, шло крайне медленно. «Не думаю, что вам придется рисковать жизнями. Идите за мной, я открою путь». После его слов Рата и наемники снова осознали. Они сделали наилучший выбор перед грядущей эпохой. Глава 433. Братья, часть 1. Над большой кастрюлей поднимался пар. От крабов, креветок, осьминогов и устриц исходил приятный аромат. Суп из морепродуктов. Дочь Кашемира и Алисы, Эврия, любит его еще с двухлетнего возраста. Сейчас ей уже 9, хотя она не могла ходить в школу, ей не было скучно благодаря брату Энни, Пинте и сыну Джита, Каулу. А любимыми днями девочки были те, где они собирались вместе ради супа из морепродуктов. Суп из морепродуктов, суп из морепродуктов. Дети напевали странную песню, и это было настолько мило, что даже Берис улыбнулась. Кашемир и Алиса, смотря на Эврию, были рады больше всего. Если бы не господин Джин, то она бы... Я так счастлив видеть ее такой. Накладывая детям суп, пара не могла не растрогаться. Хорошо пережевывайте. Да, взрослые, тем временем, опрокинули стаканы. Настало поистине гармоничное время. Она бы не видела этого всего, если бы не он. Верно, господин Кашемир. Благодаря ему совсем разные люди собрались вместе, стали подобными семье. Они впервые так отдыхали после теракта Черной Звезды, так как после всех опасных событий им было необходимо получить огромный объем информации. Жаль, Джина сегодня нет. После слов Эври все кивнули. И клубничной тете. И еще Наби. Да, нам тоже очень жаль. Вкусно? Да, да. Он сейчас руководит тестом рыцарей-хранителей. Да, правильно, мисс Энья. Вы и сами знаете, как господин Джин занят. Думаю, он хочет, чтобы старейшины не загубили юные таланты. Муракан также планирует поддержать его. Они не могли этого видеть, но могли представить, как черный дракон повлияет на всех. Он хранитель семьи, и его образ окажет огромное впечатление на будущих рыцарей-хранителей. Муракан, вероятно, единственный в мире, кто сможет настолько их впечатлить. Даже утолив аппетит, они все были немного разочарованы. Им было грустно от того, что только Джин, Муракан и Гилли не смогли съесть этот вкусный суп. «В следующий раз я приглашу господина и лидера призраков пообедать со мной». Я слышал, что поначалу он вел себя как сумасшедшая псина и чуть не лишился жизни за это. «Ха-ха, а теперь он похож на меня, Джет. Если ты пойдешь куда-нибудь еще и скажешь это, то можешь внезапно исчезнуть. Я забуду об этом, потому что добрый, но уверен в том, что Рата прочий не такой. Как минимум ты бы потерял несколько пальцев. Думаешь, он такой хороший?» На слова Кудзана и Берис Джет ответил без колебаний. «Я просто притворяюсь сильным. К чему вообще этот спор? Если подумать, то вы тоже такие же, как я». Джулиан, сидевший рядом с ними, кивнул, будто бы соглашаясь с его словами. Его дракон-хранитель Калтор до сих пор не проснулся, хотя Кикантиль давала ему лекарства каждый день. Однако после того, как Джин принес сердце Эздока, Джулиан стал относиться добрее к коллегам. В разгар разговора Алиса принесла новые напитки и посмотрела на друзей. «С сегодняшнего дня у всех будет много дел. Вы ведь знаете, что господин Джин очень беспокоится о Тикане. Сейчас это место – одно из самых главных забот Джина. После его заявления война за трон стала набирать обороты, а также недавно произошло столкновение с императором. Еще не стоит забывать о странных шагах Цепфеля и Кинзела. Теперь мир знает, что Тикан – территория Джина, поэтому нападение можно ожидать в любой момент. Хорошо, что благодаря господину Ранкандил не может атаковать нас напрямую. Однако мы должны подготовить как можно больше людей. Конечно, боевой мощью Тикан превосходит маленькую страну, но проблема заключалась в том, что этого будет недостаточно против хороших бойцов. Наша система безопасности, создание которой господин начал еще будучи временным знаменосцем, практически завершена. Одного этого недостаточно, дорогая. Кроме того, она специализируется на бегстве, а не на защите или контратаке. Может, нам стоит взрастить юные таланты, брошенные Вермонтом? Это может испортить наши отношения с империей. Я знаю, просто сказал это от разочарования. Вот бы нанять Амелу. Амела входила в тройку лучших наемников мира. Я не знаю ее, но думал о черных королях. Придется встретиться с ним до того, как сюда прибудет господин Джин. Когда Кашмир закончил говорить это, кто-то подошел к ним быстрой походкой. Специальное печенье Латри. Свежее и такое вкусное, что его нельзя есть детям. Это был Латри. После его появления дети стали еще веселее, а взрослые нахмурились. «Дай мне, мне!» Дракон улыбнулся, когда дети ринулись к нему. Но через некоторое время он, раздававший печенье, вздрогнул и повернулся к Эври. В отличие от остальных, она не бросилась к нему, а сидела на месте с пустыми глазами. «Эври!» Услышав его крик, все обратили внимание и сразу поняли интуитивно. Сила змея вновь пробудилась. Девочка все еще не имела над ней контроля. Таким был побочный эффект частой ее активации в юном возрасте. Латри попытался сразу же помочь ей, но из-за того, что девочка повзрослела, успокаивать божественную силу стало не так просто. С Эврией все в порядке. Нужно сменить форму и... Не надо, Латри. Все нормально. Девочка заговорила. Она все еще смотрела в будущее, но теперь осознавала, что происходит. Ты слышишь мой голос? Да, я тебя слышу. Как ты себя чувствуешь? Пока ничего не вижу, дракон обменялся взглядами с коллегами, после чего сел перед Эврией и закрыл глаза. Так как соединиться с ней разумом не удалось, он решил поговорить с девочкой. «Что ты видишь, Тикан?» Она отвечала так, будто говорила во сне. «Что именно? Наш особняк, угощение, улицы, весь. Я будто бы вижу его издалека. На ком ты? Муракане или мне? Никто из вас. Тогда что же, по-твоему, происходит?» Она долгое время не отвечала, так как сосредоточилась на силе Эзмеля. Стена, маленькая лодка, и... Внезапно девочка, вскрикнув, открыла глаза. Окружающие одновременно обняли ее. Эврия дрожала так, будто увидела что-то очень страшное. Тикан, ее голос дрожал. На него нападут. Когда? Сейчас, Кук. Как только она договорила, снаружи сразу же послышались крики. Стала распространяться вибрация, после которой началось слабое землетрясение. Некто очень сильный взаимодействовал со стенами города. Военный корабль, монобомба, Джет рефлекторно прокричал это, но сильные люди уже знали, что происходит на самом деле. Это результат столкновения клинка сильного мечника со стенами города, и он был не один. Уберите детей с дороги и подготовьте всех к бою. Свяжитесь с Джином и призраком сейчас же. Пока Кикантиль кричала, вибрация становилась все сильнее. Прямо сейчас, посреди сада мечей, в торжественной обстановке, рыцари-хранители проходили тест на повышение. Джин и Муракан сидели рядом с старейшинами и оценивали кандидатов. Старейшины продвигают лишь тех, кто им нравится. Это проблема, так как из-за них мы теряем много талантов. Те, кому не удалось получить повышение, несмотря на их отличные навыки, обычно присягают на верность знаменосцам. Вон тот парень выглядит неплохо. Пока Джин и Муракан осматривали людей, на тренировочную площадку бросился человек. У Петра было спокойное лицо настолько, насколько это возможно. Однако Джин видел его тревогу. «Господин, Тикан посылает экстренный сигнал». Говоря это, мужчина не мог скрыть своего беспокойства. Джин, тем временем, спокойно ответил, что именно произошло. Передано, что туда вторглась группа неизвестных, в том числе, возможно, мечник 10 звезд. Других сигналов не последовало. Отсутствие дополнительных сведений говорило о срочности ситуации. «Я отправлюсь прямо сейчас. Есть ли сейчас под городом мои люди?» На его несчастье Петра дал такой ответ. «Дайтона и Хайтона уже несколько дней ждут возле Тикана, чтобы увидеться с вами». Глава 434. «Братья, часть 2. Братья-то наловили рыбу на небольшом необитаемом острове недалеко от Тикана. Оружие было спрятано в шлюпке, а лица прикрыты соломенными шляпами. Когда же мы уже сможем увидеть младшего?» Рыба клюнула в тот момент, когда Хайтона заговорил. «Поппонг!» Почувствовав вибрацию, Дайтона потянул удочку. Обильные брызги должны были стать признаком большого урожая, но в конечном итоге в их руки попала маленькая рыбка. Наблюдая за тем, как та развивается, один из братьев Тона сказал: «Похоже, из-за того, что младший стал важной шишкой, ему нет дела до нас». Он осторожно извлек крючок и вернул ее в море. Естественно, эта рыбка не могла быть значимой. Она – крошечное существо среди акул и китов. Ей не выжить, как бы она ни старалась, не говоря уже о том, чтобы стать хозяйкой моря. Поэтому братья-то насловно видели в ней себя. последние дни они чувствовали себя еще в большей опасности, чем обычно. Все братья и сестры относились к ним как к воздуху, а Сайрон и Роза не возлагали никаких надежд. Только младший проявил какой-то интерес, и поэтому они хотели стать ближе к нему. Эмма сказала, что через него им удастся занять какое-то значимое место, но братья пришли сюда без особых умыслов. Это желание появилось из-за того, что тот когда-то постарался подбодрить их. Никто в их жизни не проявлял такого отношения, все же они выросли в Ранканделе. Ты прав, младший не тот человек, с которым можно встретиться так просто, но если мы все же сможем, то он наверняка спросит, что мы здесь делаем. Это да, интересно, он был бы о нас лучшего мнения, если бы мы не дурачились с ним в детстве, тогда мы были такими бесстрашными. В процессе их взгляды обратились к огромным стенам Тикана. Этот город, территория, завоеванная их младшим братом. Они оба подумали, что было бы лучше принадлежать ему, а не Ранканделу. Вряд ли им удастся повысить свой авторитет в саду мечей. Давай вернемся. Даже если мы встретим его так, то только разочаруем. Да пойдем лучше поймаем и убьем последователей Цепфеля или проверим состояние территории Хафистера. Ха. События стали набирать обороты, когда те вздохнули. Шу-у-у, что это? Их внимание привлекло маленькое судно, так как то отличалось от рыбацких. Им управляли неизвестные воины, а не рыбаки. Их было около 20. Приблизившись к Тикану, те достали мечи и стали бить по городу. Внешние стены, усиленные магией, были мгновенно разрезаны. Какого черта? Они не смогли идентифицировать их. Ясно было лишь одно: эти люди принадлежат какой-то сверхдержаве. Минимум 7, максимум 9 звезд. Возможно, даже больше. Откуда, черт возьми, взялись эти ребята? Они наемники, но таких сильных наемников немного. Цепфель или Вермонт, кто бы их ни послал, смогут ли они победить? Нет, не смогут, из-за чего и смысла в борьбе нет, так как они не знают, что произойдет с ними. Но разве это не земля младшего? Их головы посещали самые разные мысли. Естественно, что самым разумным решением было бы отступить, но вместо этого братья крикнули: «Пойдем». Они решили сражаться за Джина, не взвешивая все за и против. Прыгая в шлюпку Хайтона и Дайтона, даже не подумали, что это возможность подняться в глазах младшего. Они просто хотели остановить неизвестных как можно быстрее. Благодаря небольшому расстоянию они быстро добрались до стен города. Нельзя сражаться и невозможно победить. Такой вывод они сделали сразу. Однако только приблизившись к мечникам, Тана сразу же залились громким смехом. Не зря в народе они получили прозвище «Дети дьявола». «Стоять, ублюдки!» Глаза Дайтона сверкнули, когда тот закричал. Его меч был направлен на людей, собиравшихся ворваться внутрь города. Ху! Хайтона, тем временем, также достал свой меч. Оба брата сейчас имели 7 звезд, но благодаря уникальному телу Ранкандела они могли сражаться с более сильными противниками. Пятеро человек достали мечи, а остальные все же вошли внутрь города. «Сдохните!» — крикнули Тана, атакуя. Четверо неизвестных были скованы тем, что находились сейчас на шатком судне, но им даже не пришлось парировать атаки братьев. Последний, пятый, запросто заблокировал их. У всех присутствующих мечников были обычные мечи, поэтому не удавалось идентифицировать, кому те принадлежат. Об этом не говорилось в задании. Что нам делать? На появление Тана они отреагировали вяло, так как те оставались маленькими рыбками. И поэтому ща они решали, стоит ли убивать этих двоих. Это сводило Хайтону и Дайтону с ума. Вы только что обсуждали, что делать с нами. Хах, перед вами два знаменосца. Мы, конечно, не 12-й, но они еще раз атаковали, но лидер напавших людей снова без проблем заблокировал их. Дайтона и Хайтона Ранкандел. Я слышал, что вы глупы, но не думал, что настолько. Мужчина покачал головой. Что, разве трудно догадаться, что у вас вообще нет шансов? К сожалению, они никак не могли опровергнуть эти слова. И что, похоже, вы даже не знаете, сколько стоят в вашей жизни. Думаете, 12-й отомстит за вас, а ты хочешь сказать, что нам следует тихо отступить? Да. К сожалению, кое-кто недавно напомнил нам, что борьба с более сильным противником – главное достоинство Ранкандела. Мы не можем уйти. Я не стану останавливать людей, осознанно отказывающихся от выживания. Прошло много времени с тех пор, как мы сталкивались с мечами Ранкандела. В тот момент, когда Хайтона и Дайтона пошли в атаку, лидер снова оттолкнул их одним взмахом меча и сказал: «Оставьте их на меня и идите внутрь. Присоединюсь к вам после того, как разберусь с этими двумя. Еще четверо неизвестных зашло внутрь города. Тана не помешали им, так как не имели такой возможности. Просто стоя перед ним я чувствую огромное давление. Откуда, черт возьми, он взялся? Второй знаменосец или сенат? В Тикан ворвалось огромное множество сильных людей. Дайтона и я должны взять хотя бы одного на себя. Ожидаемый результат боя никак не поменялся, поэтому они планировали попытаться продержаться. Я уверен, что младшего уже уведомили о нападении. Через врата он доберется сюда за минуту, так что остается выиграть время. Конечно, бойцы, находящиеся в Тикане, могли бы убить всех неизвестных и прийти на помощь, но это маловероятно. Скорее всего, прямо сейчас еще большее количество людей проникает через другие каналы, из-за чего ситуация внутри лишь усугубится. Мечи братьев Тана взревели, столкнувшись с клинком лидера. Они скрипели зубами после каждой атаки, но капитан продолжал оставаться спокойным. «Думаете, что сюда придет толпа знаменосцев или какие-то другие силы?» В разгар боя тот указал на небо, произнося это. Было странно пасмурно. Трансферные ворота не работают во время сильного дождя или грозы. Как только он договорил, с неба стали падать большие капли воды. «Ты управляешь погодой?» В ответ мужчина пожал плечами. «Это просто результат опыта и тщательного анализа. Он продлится как минимум 2 дня, а когда закончится, от Тикана уже ничего не останется. Боонг!» Именно в этот момент донесся чей-то крик. Он принадлежал Марту. Химитауричтхыспалилипис. Назвал маленькой рыбкой, но судя по всему речь именно про эту рыбу. Анлейт, пирамидфиш. Глава 435. Братья, часть 3. Пространство раскололось, после чего Морт появился в воздухе. Что это? Жаба? Братья Тана одновременно закричали. Массивное жабье тело отбрасывало тень не только на них, но и на лидера убийц. Парни знали, что тот является символом Теларис, однако все равно начали кричать от удивления. Глаза лидера, тем временем, стали шире. Хозяйка скрытого дворца, Теларис Эндерма, он понятия не имел, почему эта чудовищная женщина пришла сюда. Увидев перемену в виде братьев Тана, мужчина не паниковал, но с новым гостем уже совсем другая история. Люди знают ее как бездонного паука, но малому количеству людей известна причина этого. Капитан напавших наемников встретился с ней глазами. Прямо сейчас он чувствовал себя так, будто время замедлилось и знал, что встретил свой конец. Бум! Еще до того, как Морт коснулся воды, послышался странный треск. Так звучал замерзающий океан. Холод, исходящий от Теларис, покрывал его словно паутина. Волны стали подниматься, а дождь превратился в град. Менее чем за 5 секунд волны увеличились до таких размеров, что стали стеной для Тикана. Этот процесс не прекращался до тех пор, пока весь остров не был под защитой. Хотя град мешал обзору, энергия Теларис сияла все так же ярко. Глупая жаба, нам нужно было попасть в особняк, а не сюда. Бунг. Жичнина пожала плечами, делая выговор Марту. Изначально они хотели попасть в центр города, но в конечном итоге упали в море. Однако для братьев Тана это было удачей. Младший, Джин. Они одновременно обратились к нему. Теларис прибыла сюда не одна. Вместе с ней на жабе находились Джин, Муракан, Сирис и 7 мечей скрытого дворца. Что ж, все не так плохо, Морт. Место подходит. Бунг. Эти слабые парни дрались ради моего зятя. Горжусь. Пока та говорила, наемник ринулся в братьям, намереваясь взять их в заложники. Из-за небольшого расстояния у него, возможно, получилось бы все, если бы Джин пришел один. Однако Теларис остановила его простым жестом. Шух. Мгновенно между мальчиками и убийцей поднялся большой столб. Тот сразу же попытался уничтожить его, но меч вообще не оставил следов на препятствии. Хайтона и Дайтона, тем временем, подбежали к жабе. «С вами все в порядке, братья?» В ответ они энергично закивали головами. Наблюдая за ними, Джин не мог не почувствовать странную смесь эмоций. «Они так сильно издевались надо мной в прошлой жизни, но теперь рискуют жизнью ради моих товарищей. Мы в порядке. Все благодаря тебе». Их голоса были наполнены жизнью. Пок, пок, капли, превратившиеся в град, теперь бились о замороженный океан, издавая таким образом приятный звук. «Вы могли умереть, если бы мы опоздали. Внутри должно быть много врагов, поэтому наверняка друзья Джина уже получили травмы. Потери среди мирного населения, скорее всего, также велики. И если бы не Теларис, он попал бы сюда после атаки. Молодой господин, мы не можем использовать трансферные ворота из-за плохой погоды в районе Тикана. Тогда, скрытый дворец, как насчет него?» Таким был разговор между ним и Петра незадолго до прибытия сюда. Он смог мгновенно попасть в скрытый дворец и попросить помощи у Теларис. А так как там находилась горячая линия семицветного павлина, женщина уже была в курсе ситуации. Даже без появления мальчика она бы все равно помогла городу. Скрытый дворец был самым надежным союзником Джина с момента, как показала ему Эйлану Цыпфель, или даже со времен, когда та впервые заинтересовалась им. «Дочь, да, мама, отправляйся вместе с семью мечами и зятем защищать внутреннюю часть города». «Поняла, семь мечей, быстро передвигаемся внутрь Тикона. Цель – защитить его население и, если возможно, подчинить врага». «Есть, милый, как насчет того, чтобы принять истинную форму и оценить ситуацию?» «Ну, я все равно планировал это сделать, но кого ты называешь милым?» «Хех, просто оговорилась». Муракан трансформировался, обнажив свои огромные крылья. Джин забрался ему на спину и протянул руку братьям. «Не хотите полететь со мной?» Они смотрели на него с выражением лица. «Неужели мы действительно сможем полететь на спине великого черного дракона?» Но тот решил их поздразнить. «Думаешь, эти двое продержатся на моей спине? Я лично их убью, если они свалятся с меня». «Ва-а-а-а!» Дракон взмыл в воздух, а Сирис вместе со своими людьми побежала внутрь. Снаружи остались только Таларис и лидер убийц. «Сдашься и умрешь без боли или предпочтешь умирать долго и мучительно? Надеюсь, ты сделаешь мудрый выбор». Она направила свой меч в его сторону. Мужчина потерял шансы на выживание в тот момент, когда Теларис появилась рядом. Но наемник не сдался, а высвободил ауру. Такой человек, как он, не мог бесследно исчезнуть. «Как связана хозяйка скрытого дворца с 12-м знаменосцем Ранкандила? Я так понимаю, ты выбрал второе?» «Ух!» Женщина подошла ближе и взмахнула мечом. Убийце удалось заблокировать удар. Она, конечно, не вкладывала сил в атаку, но все равно была удивлена тому, что человек перед ней смог заблокировать ее. «Перед приходом зять рассказал, что скорее всего совет старейшин нанял тебя. Я думала, что ты, возможно, принадлежишь Черному Королю или Амеле, но это не так. Будучи молодой, она часто сражалась с наемниками Черного Короля или Амелой, однако стиль человека перед ней сильно отличался от того, что она видела раньше и казался еще более знакомым. Мы нигде не встречались». К сожалению, он не мог ответить, так как на полную выкладывался в бою. Теларис, тем временем, расслабленно болтала. «Мне стало интересно, как насчет того, чтобы рассказать, какой организации ты принадлежишь?» Она увеличила темп, отчего позиция лидера стала еще более шаткой. На этом замороженном море, с мечом в руке, она была практически непобедима. В дополнение к ее силе десятизвездочного мечника, энергия льда лилась огромным потоком и постоянно давила на противника. Ух! И вот она коснулась его щеки, из-за чего капюшон спал. Женщина не могла не озадачиться в этот момент. Его лицо, казалось, расплавилось. Глаза почти полностью закрыты кусками кожи, а губы отсутствовали, из-за чего зубы было видно без необходимости открывать рот. Уши раздавлены так сильно, что их практически не видно. По дыханию можно было предположить, что у него проблемы с легкими. «Ты-ша-ша!» Теларис остановилась и пристально посмотрела на него. В этом искалеченном лице она видела кого-то знакомого. «Ты не может быть!» Она была сильно удивлена, когда поняла, кем был человек перед ней. «Разве ты не исполнительный рыцарь Ранкандила?» Хозяйка скрытого дворца кивнула, будто бы поняла, что произошло. «Ах, теперь ты не имеешь такого титула, а, судя по лицу, в изгнании. Да теперь я точно вспомнила. Это было давно, но я помню, как мы с тобой сражались. Тебя звали. У меня нет имени. Почему это? Мне кажется, я смогу вспомнить». «Шу». Вернув капюшон на место, мужчина ответил. «Все мы потеряли шанс на выживание в тот момент, когда ты пришла сюда. Убить безболезненно или наоборот решать лишь тебе». Однако аура не покидала его мечи, видя решимость. Теларис злобно ухмыльнулась. «А зачем мне убивать тебя? Лучше будет сохранить твою жизнь. А чем ты? Ты можешь понадобиться моему зятю. А пока молись. Молись, что твои люди не нанесли вреда его людям. В ином случае я не смогу спасти твою жизнь, как бы ни захотела». Говоря, она также направила больше своей энергии на убийцу. Глава 436. Братья, часть 4. Холод быстро, подобно паутине, окутал убийцу. Он попытался убежать, но было поздно. Кха! Всего за несколько секунд он был скован в лед, а через время не мог пошевелить даже губами. Для Теларис вообще не было проблемы одолеть девятизвидного мечника. «А ты здорово замерз. Просто подожди, пока мы закончим, и даже не думай убивать себя, хотя не то чтобы ты мог хоть пальцем пошевелить». Входя в Тикон, она снова задумалась о том, когда видела его раньше. Это было около 30 лет назад, день, когда я отправилась на встречу с Сайроном. Тогда она посетила тайную резиденцию друга, и единственной причиной для визита была дуэль. К тому моменту она уже не могла вспомнить, сколько раз бросала ему вызов, но была уверена в том, что количество поражений превысило сотню, и в тот день разочарование было больше обычного. Она поднимала шум даже после окончания боя и хотела покончить со всем раз и навсегда, поэтому ворвалась к Сайрону, оскорбила его и настаивала на сражении до смерти. Ну, вспоминая сейчас, я понимаю, что это были достаточно темные времена. Тогда мне казалось, что я сойду с ума, если не сделаю этого. Хотя за последнюю 1000 лет им так и не удалось превзойти клан мечников, хозяин скрытого дворца нередко оказывался сильнее патриарха Ранкандила. Теларис также стремилась к этой цели и поэтому бросала ему вызов каждый день. Однако она ни разу не одержала верх. Сайрон же, тем временем, всегда терпел ее буйное поведение. «Теларис, вместо того, чтобы пытаться победить меня, лучше бы ты думала над тем, как превзойти весь Ранкандил». Для него она была практически единственным другом и человеком, способным оказать максимальную помощь, когда его поглотит хаос. Не было причин убивать ее. Однако для рыцарей-хранителей, наблюдавших за этим, она была бельмом на глазу. Неуважительное отношение было верхушкой айсберга. Ходил слух, что патриарх проявляет к ней симпатию и просто не может убить. О, я наконец вспомнила. Лутон Ферман. Прямо сейчас он закован в кристалл, а 30 лет назад являлся лидером отряда исполнительных рыцарей. В то время он его люди считали, что им необходимо расправиться с Теларис, так как думали, что таким образом смогут поднять престиж не только семьи, но и Сайрона. Конечно, патриарх никогда не приказывал им атаковать ее, но и не запрещал этого. Они ворвались без приглашения, после чего я избила их до полусмерти. Хотя Лутон и большинство его товарищей имели 9 звезд, они не были ровней для нее, особенно в скрытом дворце. Она находила их преданность очаровательной, из-за чего не убила. Радовала мысль, что у такого безжалостного человека, как Сайрон, есть такие подчиненные. Итак, хотя ей не понравилось их грубое отношение, Теларис никогда не сообщала другу о неповиновении его людей. После этого они постоянно толпой бросали ей вызов, но продолжали проигрывать. Прямо как она и Сайрон. Девушка считала их свирепыми, но хорошими людьми. С некоторыми у нее сложились краткие романтические отношения, и Лутон был одним из них. Вспоминая эти времена, она не могла не засмеяться. Однако сразу после ее выражения лица снова стало жестче, так как она задумалась. Так кто же сделал его таким? Возможно, люди, находящиеся внутри, также изгнанники, и я не думаю, что это может быть делом рук Сайрона. Он бы просто уничтожил их, а не уродовал. Действия такого рода не в его стиле. В любом случае, это дело Ранкандила, поэтому я не должна вмешиваться. Но было бы славно, если бы зять поглотил их. Неважно, станет он патриархом Ранкандила или хозяином скрытого дворца, в глазах Теларис он станет гораздо сильнее, если обзаведется этими людьми. Даже без присоединения к нему, изгнанники станут хорошим подспорьем во время переговоров с Советом. Прямо сейчас внутренняя часть Тикона действительно выглядела как поле боя. Небо покрыто чернотой и ледяной энергией, а снизу манаяура всюду вызывали взрывы. Но, вопреки картине, ситуация не была такой плачевной. Это произошло благодаря быстрому приходу подкрепления и тому факту, что сама территория города небольшая, из-за чего драконы очень быстро реагировали на происшествие. Мураканы Кикантиль всюду летали, спасая жителей, которым не удалось вовремя сбежать. Убийц сдерживали Джин, Сирис, 7 мечей скрытого дворца, братья Тана и остальные. Теларис шла по льду и наблюдала за всей ситуацией, помогая тем, кто нуждается в этом. «Зять, я поняла, кто эти злоумышленники». Она подошла к мальчику и начала говорить, но остановилась на полуслове, когда заметила его состояние. Лицо Джина, резавшего нападавших, чем-то напоминало дьявольское. Глубина его ярости и кровожадности была настолько поразительной, что даже она была ошеломлена. В этом состоянии он так похож на своего отца. Нечто подобное ей довелось видеть в молодости, когда Сайрон потерял своих товарищей. Возможно, то, что она видит сейчас, было далеко не пределом. До сих пор нет подтверждения о потерях среди его друзей. Хотя не все убийцы когда-то были исполнительными рыцарями, каждый оставался сильной фигурой. Однако мальчик без особых трудностей косил их, будто срезал листья с деревьев. «Как вы посмели прийти сюда?» Он быстро повернул голову и посмотрел на Таларис. Джин запоздало почувствовал ее присутствие и только сейчас восстановил самообладание. Ему удалось полностью подавить эмоции. «Прошу прощения, я не расслышал вас ясно. Пожалуйста, повторите. Я сказала, что установила личности злоумышленников. Изгнанники Ранкандила. Так и думал. Существует лишь ограниченное число организаций, в которых есть наемники такого уровня. А если учитывать, что это дело рук совета, некоторые из них, в том числе тот, с которым я только что столкнулась снаружи, раньше были исполнительными рыцарями. Возможно, вместо убийства стоит сначала поговорить с ними, так как раньше они были не такими уж плохими людьми. Мальчик кивнул. «Так и сделаю, госпожа Таларис. Ты так быстро восстановил самообладание». В ответ он неловко улыбнулся. «Это была ошибка. Я знал, что когда-нибудь кто-то сюда сунется, но все равно не смог сдержать гнев. Что, если бы Теларис не было, а если Морт не смог бы использовать прыжок, или если бы Петра не мог получить сигнал Кашемира, такие варианты стечения обстоятельств лишь сильнее подогревали гнев. К счастью для них, серьезных потерь я не заметила. На данный момент не была найдена ни одна жертва, даже среди мирных жителей, да, только зданиям нанесен значительный ущерб. Также имей в виду, что, учитывая их статус, эти убийцы могут стать твоими людьми. Прояви к ним немного милосердия. Спасибо, госпожа Теларис. Если ты действительно благодарен, то как можно скорее женись на моей дочери. Он не ответил на это заявление и просто кивнул. В день, когда Джин и Сирис провели ночь наедине, эти двое договорились игнорировать ее замечания о браке. Джин. Кикантиль заметила его и спустилась на землю. Все в безопасности, особняк не был поврежден. Все благодаря вашему прибытию. Он вздохнул с облегчением, услышав ее, после чего дракон встретился взглядом с Теларис. Примите мою благодарность, 51 я хозяйка скрытого дворца. Излишне. Я слышала, что у вас часто были связи с моими предшественниками, поэтому с нетерпением жду нашего сотрудничества. Атака была полностью подавлена через полчаса с момента, как пришли Джин и остальные. Всего убийц, напавших на Тикан, было 70. Помимо 20, с которыми столкнулись братья Тана, еще 50 зашло с обратной стороны. Проанализировав масштаб нападения, Телари смогла с уверенностью сказать, что город справился бы и без них. Похоже, старейшины подумали, что госпожи Кикантиль здесь нет, из-за чего послали немного людей. Если бы не она и подкрепление, им действительно удалось бы уничтожить Тикан. Мальчик посмотрел на людей, схваченных и доставленных в особняк. Среди них был Лутон Ферман, закованный в ледяной кристалл, еще один бывший исполнительный рыцарь, а также трое обычных убийц. Все остальные были убиты. Первым делом он обратился к обычным наемникам. «Вы тоже изгнанники Ранкандила?» «Нет, с ними произошло бы то же самое, если бы вы поменялись местами. Поэтому не думайте, что я сужу несправедливо». Хлюп. Он без колебаний оборвал их жизни. Только в этот раз Джин не был зол. Теперь осталось лишь двое. Его холодный взгляд остановился на них. «Почему вы, изгнанники, пришли сюда? Они что-то пообещали или взяли в заложники ваши семьи? Наши родственники были убиты давным-давно, в тот самый день, когда от нас избавились. Так ты хочешь знать, почему мы, изгнанные, напали по приказу старейшин?» Голос Лутона оставался таким же холодным. «Ради мести». Глава 437. «Братья, часть 5. Месть. Между нами не было обиды до сегодняшнего дня, а значит, отомстить должны были старейшины». Когда Джин заговорил, взгляд Лутона обратился к Таларис. Он не собирался спасать свою жизнь, давя на прошлое. «Почему ты смотришь на меня? Вы бы мало что сделали даже без меня. Или ты настолько потерял рассудок, что не можешь этого просчитать? Убийцы, напавшие на Тикан, обладали достаточной силой для уничтожения небольшой страны. Поэтому не будь здесь, Кикантиль, город мог бы исчезнуть. Знаю, мы ничего не слышали о присутствии Серебряного Дракона. Кажется, совет старейшин стал совершенно некомпетентен. Информация об этой миссии с самого начала была полна дыр. Разве исполнительные рыцари Ранкандила не должны выполнять возложенные на них задачи без осечек, несмотря на перемены? Ты права, Таларис, но теперь мы лишь изгнанники. В любом случае, мне кажется странным факт, что ты работаешь вместе с 12-м знаменосцем. А чем он странный? Я просто помогаю своему зятю. Пффф, Изо рта выживших сорвался странный смех. У меня было предчувствие, что когда-нибудь я умру жалкой смертью. Не знаю, является встреча со старым другом в этом процессе проклятием или благословением. Я бы сказала, что это благословение, если бы у меня было право выбора. Тебе всегда нравились такие сентиментальные моменты, даже в молодости. Лутон, расскажи, что случилось. Я думала, что некоторые уже стали черными рыцарями, так как о вас давно не было слышно. Она с любопытством посмотрела в его глаза. Хотя их нельзя считать друзьями, у них появилась определенная привязанность друг к другу когда-то. Джин также сомневался, поскольку до изгнания они были исполнительными рыцарями. Если не считать 10 черных, эта должность обычно была самой высокой из тех, которую мог достичь обычный человек в Ранканделе. Они бы сразу лишились жизни, если бы совершили измену. Но не считая наказания за предательство, для них нет ничего хуже изгнания. Чистка. Это слово пришло на ум. Я примерно понимаю. Их взгляды снова пересеклись. Лутон долго молча смотрел на него. Он никогда не думал, что проведет последние минуты жизни с Джином. Ухмыльнувшись, мужчина с улыбкой заговорил. 12-й знаменосец, мы были рыцарями Ранкандела задолго до вашего рождения и являлись мечами патриарха. Мы гордились тем, что являемся лучшими исполнительными рыцарями. Когда-то у Лутона был потенциал стать черным рыцарем. Когда Сайрон Ранкандел стал проводить много времени на Черном море, по его приказу мы перешли к первому знаменосцу, к сестре Луне. Он впервые слышал об этом, так как она была известна недружелюбным поведением и прозвищем «Белый кит». В то время все были убеждены, что она станет следующим патриархом. Но, 12-й, это произошло примерно в то время, когда вы родились. Луна заявила, что отказывается от борьбы за трон. Лутон продолжал рассказывать, а Джин уже видел его горькое выражение лица через все травмы. За десятилетия мы постоянно меняли свою позицию, от рыцарей-хранителей к исполнительным рыцарям, затем к рыцарям-патриарха и, наконец, к первому знаменосцу. Следующим этапом было бы перейти к другому знаменосцу или стать рыцарями Совета Старейшин. Однако Лутону и его товарищам пришлось столкнуться с будущим, которого они никогда не ожидали. Второй знаменосец. Джошуа Ранкандел. Он на мгновение остановился, упомянув это имя. Мы думали, что станем его людьми. Еще до того, как госпожа Луна отказалась от трона, Роза Ранкандел уже проявляла желание поддержать сына. Тогда Сайрон стал проводить больше времени на Черном море, из-за чего управление семьей в то время было в основном ее обязанностью. Она не отдала этих людей Джошуа. В отряде Лутона на тот момент было 15 человек, а значит это было 15 высокопоставленных исполнительных рыцарей. Она просто выбросила нас, будто мы ничего не стоим. Роза очистила их, как и предположил Джин в самом начале разговора. Она избавилась от всего, что с ними связано, чтобы те будто бы никогда не существовали. Забрала их жизни, семьи, товарищей, животных, которых они вырастили и даже знакомых. Хотя Лутон и остальные верили в свои навыки, у них не было шансов после предательства собственного клана. Они никогда не думали, что тот поступит так с ними. Четверым удалось выжить благодаря помощи главы ассоциации Черного Меча. Однако вскоре один из нас умер, а еще один погиб на задании. Поэтому вас осталось только двое, верно? Они посвятили всю свою жизнь Ранканделу, но почему их подвергли чистке? Изгнанные рыцари так и не получили ответа на этот вопрос. Скорее всего, мать посчитала, что старший брат не справится с вами. Это, вероятно, так. В противном случае не было бы причин нас очищать. Лутон и его товарищи когда-то были людьми Сайрона и ворвались в скрытый дворец без его приказа. У них был такой дикий нрав, что даже Теларис считала их свирепыми. Поэтому Роза не отдала отряд Джошуа. Рыцари также не были назначены совету, так как временный патриарх не хотел, чтобы тот стал сильнее. В итоге им пришлось столкнуться с чисткой до того, как они успели присягнуть на верность другому знаменосцу. Конечно, для них ситуация была абсурдной, но сил сопротивляться нет, против них самая настоящая Роза Ранкандел. Хаэм, Лутон, есть одна вещь, которая меня заинтересовала, Теларис заговорила, прищурившись. Где, черт возьми, был Сайрон, когда это происходило? Неужели он сидел на месте, пока вас убивали? Мужчина медленно кивнул головой. Да. Почему? Сомневаюсь, что ты действительно не знаешь причины. Женщина вздохнула. Она вспомнила, в какой период жизни ее друг стал другим. 30 лет назад Сайрон заботился о вас. Он действительно ничего не сделал. После того, Как первый знаменосец отказался от трона, патриарх какое-то время казался разочарованным всем на свете. «Ты никогда не думала о нашем благополучии?» «Да, мне казалось, что с вами ничего серьезного не произойдет. Откуда я могу знать, что происходит внутри Ранкандила? К тому же неуместно приравнивать меня к Сайрону. Это правда. Ты не могла о нас знать, так как даже он забыл о нас. Но не считая патриарха, для нас не было никого ближе тебя». Мужчина продолжил, увидев, как женщина замолчала. «Я говорю это не из обиды. Знаю, так же не стоит злиться. Возможно, все могло быть иначе, если бы после выживания вы пришли ко мне в скрытый дворец. Мы не приходили, так как думали, что ты не имеешь к нам отношения. Ты была чуть ли не самым близким человеком для меня и моих товарищей, но нам казалось, что для тебя это не имело значения». Таларис пожала плечами. «Я бы непременно постаралась вам помочь, если бы вы пришли ко мне». Она не сказала этого вслух, поскольку не видела в этом смысла. Наступило молчание. «Мне нечего сказать, это уже решать мне, так как вопросы остались», — произнес Джин. «Цель твоей мести, моя мать, верно. А как я связан с этим? Глава ассоциации приказал нам сделать это ради его выгоды. Все, что он делает, направлено на становление патриархом. Ты действительно думаешь, что Джордин победит Джошуа и займет трон? Серьезно?» Увидев озадаченное выражение лица мальчика, Лутон кивнул. «Все равно на шансы. Другого выхода нет. Так значит, ты хотел отомстить через него. Судя по рассказу, благодарности за спасение к нему нет. Он использовал нас как собак и постоянно подвергал риску, поэтому мы уже давно выплатили долг. Возможно, благодарности было бы место, если бы он просто отпустил нас, но, увы, поэтому оставалась лишь месть». «Хорошо, тогда последний вопрос. Какой? Ты сказал, что выжил благодаря Джордину, но знает ли об этом моя мать?» «Нет, думаю, это действительно так. Ты бы не дышал сейчас, если бы она была в курсе. Этот факт — твой единственный способ отомстить ей. Могу предложить достойную смерть». «Достойную смерть? В любом случае ты никогда не увидишь будущего, в котором этот старик становится патриархом. И твоя месть никогда не сбудется, если я прямо сейчас убью тебя. К чему ты ведешь, 12-й знаменосец?» Когда Лутон поднял голову, Джин продолжил. «Возвращайся в сад мечей. Сообщи, что лидер совета не подчинился приказам временного патриарха. Это самый значительный вклад, который ты можешь внести, Джордин. Он не только лидер совета». Глава 438. «Подобно непредвиденной катастрофе, которую ты меньше всего будешь ожидать». Часть 1. Прошло 5 дней с тех пор, на Тикан было совершено нападение. Прямо сейчас старейшин беспокоил факт, что 12-й знаменосец до сих пор не предпринял каких-либо действий. В доме совета Джордин и его коллеги сидели за круглым столом с разочарованными лицами. Перед ними лежала стопка газет из разных стран, освещавших недавний инцидент. Тикан подвергся нападению неизвестных злоумышленников. Некоторые объекты и сооружения повреждены, но о жертвах не сообщается. Причина, по которой гарнизон Тикана можно считать стальным, а также о Джине Ранканделе. Подкрепляя инцидент Черной Звезды, можно уверенно сказать, что 12-й знаменосец обладает исключительной способностью реагировать на терроризм. Дело не в том, что 12-й особенно выдающийся. Просто он владеет достоинством, которым должен владеть любой знаменосец Ранкандела. Ранено 12, погибло 0. Все террористы убиты. Почему после инцидента Черной Звезды терроризм стал так процветать? Личности нападавших пока неизвестны. Как поступит Джин Ранкандел? Первые полосы газеты были заполнены статьями об этом инциденте. Это касалось не только Хафистера, но и Вермонта с Федерацией Магии. Некоторые из старейшин вздохнули, просматривая их. Всем, по правде говоря, хотелось вздохнуть, но они сдерживались из-за Джордина, тело которого дрожало от гнева. Сейчас любое движение было привилегией, предназначенной только для высокопоставленных старейшин. Никаких жертв, ни одной. Он крикнул, крепко сжимая газету. Его налитые кровью глаза были полны ненависти. Это вообще возможно? Хлоп. Кулак старика разбил круглый стол на куски. Он вообще не ожидал такого исхода, когда решил отправить изгнанного рыцаря в Тикан. Возможно, было невозможно уничтожить город, но он надеялся на потери со стороны мирного населения и друзей Джина. Поскольку теракт был осуществлен двумя исполнительными рыцарями и нападавшими уровня 7 звезд минимум, ожидать большого ущерба было нормой. Это не может быть правдой. Какими бы плохими они ни были, несколько сотен жителей нет. Даже не так, не менее 1000 смертей среди мирного населения должно было произойти. Пожалуйста, успокойся. Возьми холодной воды и подожди немного. Я принесу еще. Я понял уже. Они нас предали. Но что могло заставить их так поступить? Цель этих людей – месть. Они знают силу нашей ассоциации Черного Меча лучше, чем кто-либо другой, поэтому не предпочли бы 12-го нам. Однако результаты имеют смысл только в случае предательства. Также не стоит забывать, что статьи СМИ основаны на слитой им информации, а значит, он соврал о смерти изгнанников. Разве это не означает, что он лжет также об отсутствии жертв в Тикане? Думаешь, этот дьявол никогда не сделает ничего, что противоречит его интересам? Мы получим ответ на вопрос после тщательного расследования, но не забывайте, что другие организации уже подтвердили ущерб. Ну да, в прошлый раз он принес головы старейшин, а сейчас вообще не совершает никаких действий. Они переговаривались между собой и смотрели на Джардина. Ситуация может либо устаканиться, либо усугубиться в зависимости от его действий. Ху-ху-ху. Его тяжелое дыхание постепенно стихало. Он едва мог контролировать свой гнев. Я понимаю ваше беспокойство. Этот безумец, возможно, пока дремлет, но он не забудем этого. 12-й жаждет мести точно так же, как с теми старейшинами. Пока тот говорил, мрачные выражения на лицах окружающих становились все хуже. Некоторые из них втайне думали, что Джордин потерял хватку. Хотя он смело начал эту войну, результат разочаровывал. Итак, что нам теперь делать? Меня беспокоят слова временного патриарха. Она распустит нас после еще одного разочарования. Старик вздохнул и потер виски. Во-первых, ассоциация Черного Меча. Прежде чем Джордин смог продолжить, все услышали звук чьего-то бега по коридору. Председатель, произошло ужасное. Это был рыцарь-хранитель, связанный с советом старейшин. Его отчаянное поведение, искаженное выражение лица и тревожный взгляд сразу же пробудили дурное предчувствие окружающих. Похоже, 12-й уже начал мстить. Что произошло? Говори спокойно, сказал Джордин. Его брови слегка дрожали, хотя он старался выглядеть спокойным. Изгнанник пришел в сад мечей. Члены совета коллективно вздохнули от отчаяния, услышав его ответ. Карету немедленно готовьте карету. Хотя уже был декабрь, прямо сейчас вместо снега шел сильный ливень. От этой мрачной погоды рыцари-хранители, охраняющие сад мечей, периодически посматривали на небо. Оно, казалось, скорбно плакало. Хотя сейчас полдень, ощущение, будто уже ночь. Что с этим дождем не так? Да, такая погода вгоняет в депрессию. Давай выпьем что-нибудь покрепче. Когда? Стражи замолчали и встали прямо. Они увидели приближающегося к ним издалека рыцаря в сияющих серых доспехах. Доспехи говорили о том, что этому человеку поручено следить за соблюдением законов клана. Такие люди были практически на том же уровне, что и черные рыцари, из-за чего их уровня стремились все мечники Ранкандила. Тук, они встали по стойке смирно и отдали честь. Исполнительный рыцарь изящно ответил на приветствие, после чего ворота, ведущие в сад мечей, открылись. Стражи не опускали руки до тех пор, пока гость не исчез из их поля зрения. Действительно, поведение исполнительных рыцарей отличается от нашего. Но разве этот человек не был одет в старые доспехи? Я видел их когда-то в наших пособиях в кадетские годы. Да, интересно, наступит ли день, когда я буду ходить в таких же? Они понятия не имели, что прошедший человек, исполнительный рыцарь, давным-давно подвергнутой чистке. Даже если броня была старой, они не могли себе представить сумасшедшего, готового прийти в сад мечей в фальшивых доспехах. Тук, тук, тук, под его ногами постоянно плескались вода и грязь. Промокший плащ казался таким тяжелым, будто он нес на себе тяжесть лет, понадобившихся на возвращение в это место. Слова 12-го знаменосца были верными. Нанесение ущерба авторитету Розы Ранкандилы и раскрытие правды – максимум, который они могли сделать. Почему мы сами не догадались до чего-то такого простого? Изгнанник знал ответ. Потому что их ненависть направлена на Розу, а не на сам Ранкандил. Если бы они вошли в сад мечей и показали, что были живы все это время, Розе, несомненно, был бы нанесен значительный ущерб. Но это не конец. Если другие рыцари узнают, что цена верности – ужасное наказание, весь Ранкандил будет потрясен. Бывшие рыцари продолжали любить этот клан даже после чистки. Некоторые могли бы высмеять их за извращенную преданность, но это не имело значения. Их самые яркие воспоминания, несомненно, связаны с этой землей. Вы правы в том, что это, несомненно, единственная возможная для нас месть. Однако наши действия угрожают не только Розе, но и всей семье. Да, единство клана ослабнет, чем другие сверхдержавы, например Цепфель, непременно воспользуются. Разве вы этого не видите? Ты желаешь именно такого Ранкандила? Какого? Невероятно слабый и грязный клан, который могут сожрать враги лишь из-за раскрытой гнили. Я не думаю, что такой ты видишь мою семью. В любом случае выбор за вами, умереть здесь или раскрыть правду. Мужчина вспомнил разговор, произошедший перед его отправлением сюда. Мы бы стали его рыцарями, если бы он родился раньше. Мы могли бы отстаивать свою честь до конца. Он делал шаг за шагом с чувством сожаления, скрытым внутри. Шел, наслаждаясь садом мечей, который он и его товарищи когда-то строили собственными руками. Изгнанник посмотрел на бесчисленные мечи, расставленные по всему саду, из-за чего на мгновение остановился. Встречая знакомые лица старых дворецких и слуг, ему удавалось вспоминать их имена. В этот момент он увидел в стороне строительные работы и почувствовал, что с момента чистки ничего не изменилось. Это сделал он, центральная арена, разрушенная джинном. Мужчина стоял некоторое время на месте, представляя, насколько жестокой и необычной была эта битва. Капли дождя, равнодушно сталкивающиеся с его доспехами, казались все более холодными. И вот, наконец, он остановился перед главным домом. Изгнанник выпрямился и посмотрел на него. Внимание всех людей поблизости переключилось на него. Все начали чувствовать необычность ситуации. Почему исполнительный рыцарь стоит на месте? Ты видел в последнее время доспехи старого образца на ком-нибудь? Пока они задавались все большим количеством вопросов, мужчина громко обратился к человеку, находящемуся внутри здания. Его голос был подобен грому. «Роза Ранкандил, выходи и выслушай меня». Глава 439. «Подобно непредвиденной катастрофе, которую ты меньше всего будешь ожидать», часть 2, резкий голос разнесся по темному небу, будто готовый разорвать его на части. Капли дождя разлетелись во все стороны, не сумев достичь изгнанника из-за энергии, которую тот вложил в свой зов. «Роза Ранкандил, выходи и выслушай меня». Каждый человек, живущий в саду мечей, не мог не усомниться в своих ушах. Нет рыцарей, обращающихся таким образом к Розе. Люди, проходившие мимо него, не могли поверить в услышанное. Была ли странная и пасмурная погода признаком того, что вот-вот произойдет что-то невероятное? Поэтому он стоял перед главным домом. Цзынь. Рыцари-хранители, обнажившие мечи, были сбиты с толку зрелищем. Судя по ауре, он, несомненно, был достоин своих доспехов, но они совсем не могли понять причины этих действий. Очевидно, что такие люди не могут быть противниками ему. Им просто нужно было продержаться прихода других исполнительных рыцарей или знаменосцев.